приближались к берегу, пока не превратились в грязно-серые пароходы. На их палубах, слегка прикрытые брезентом, стояли морские орудия. Свирь и Кишинев кинули на рейде якоря, но капитаны высадиться на берег не спешили. Тогда Щербинин решил послать к ним парламентёром Дугласа Блейк. На своем щегольском катере американец помчался к сумрачной громаде свири, впаянной в вечернюю воду взморья. Орудия, нацеленные на город, угнетали. К неизвестности всегда относятся настороженно. У трапа парламентера встретил низенький, мордастый, с бульдожьими челюстями Исаул. «Здравствуйте, мистер Блейк! Рад вас видеть своим гостем. Вы меня пока не знаете, но это ничего. Скоро узнаете». «Откуда известно мое имя?» — спросил Блейк, опасливо пожимая мясистую ладонь Исаула и наметанным глазом замечая, что грозное орудие — фанерная бутафория, и только одно настоящее. «Я привез вам письмо от Олафа Свенсена». «С кем имею честь разговаривать?» — спросил Блейк. «Я начальник Северного экспедиционного отряда Валерьян Иванович Бочкарев». В кают-компании Исаул объяснил цели экспедиции. Правительство братьев Меркуловых решило взять под свою руку Охотское побережье, Камчатку и Чукотку. «Мне поручено навести здесь порядок, и я наведу его. Преамурье знает мою беспощадность», — самодовольно хрипел Бочкарев. «Сейчас жду приезда господина Елагина, чтобы совместно начать военные действия против Охотска, если город не подчинится добровольно». «Вы знакомы с Елагиным?» «Иван Иннокентич, мой друг». «Ваши друзья, мои друзья. Попрошу отвести Охотскому ревкому ультиматум о безоговорочной сдаче. А пока вот письмо от Олафа Свенсена». Свенсен советовал своему представителю не жалеть золота, не скупиться на оружие, быть щедрым на провиант и товары. «Фирма идет на любые расходы, чтобы помочь успеху Северного экспедиционного отряда». Пока Дуглас Блейк читал письмо, Бочкарев, развалившись в кресле, курил сигару, и сытое удовольствие блуждало на его мясистых губах. «А теперь взгляните на это», — протянул он Блейку плотный лист, усеянный машинописью с размашистыми подписями и печатями. «Мы, ниже подписавшиеся, заключили настоящий договор о нижеследующем», — прочитал Блейк. «Первое. Я, начальник Северно-экспедиционного отряда Бочкарев, предоставляю все преимущества перед иностранными подданными в отношении торговли в Охотско-Камчатском крае Олафу Нильсовичу Свенсену, а также разработки золотых приисков. Второе. Я, американский подданный Олаф Нильсович Свенсен, взамен предоставленных мне в вышеизложенном пункте прав и преимуществ, снабжаю отряд Бочкарева всем необходимым за наличный расчет золотом или сырьем. Третье. Все грузы, идущие в адрес Северного экспедиционного отряда от Олафа Нильсовича Свенсена, свободны от налогов и пошлин». «Что скажете, мистер Блейк?» «Олрайт! Колоссально! Это то самое, о чем я мечтал на русском севере еще до революции. Теперь мечты сбываются. Если бы еще сокрушить наших соперников Гудзон Бэй, Дакунст и Альберс, эти ловкачи прямо из-под носа выхватывают пушнину», — пожаловался Дуглас Блейк. «Я согну их в бараний рог. У меня есть список всех соперников. Подберу петлю на шею каждому. Мешают нам и японские фирмы. С ними придется поделикатничать. Братья Меркуловы снарядили мою экспедицию на иены. Ничего не попишешь, политика». Дуглас Блейк подумал. Он устремился в политику, словно в бандитский набег, а вслух сказал: «Да, политика. Ради нее не только самураям, но и большевикам улыбаемся. Передайте мой ультиматум без улыбок. Если не выкинут белый флаг, я расстреляю их городишко. Кстати, Не проговоритесь про фанерные пушки, ведь заметили мои декорации.